Майкл Роуч. Ее Величество Йога-Сутра. Древняя мудрость для вашей йоги. Новый перевод классического трактата Патанджали и комментарий к нему для тех, кто занимается йогой. Посвящается памяти Самюэля Аткинса, 1911-2002, профессора санскрита, заведующего кафедрой классической филологии Принстонского университета и просто хорошего человека. Предисловие. Автору хотелось бы выразить признательность проекту сохранения азиатской классики и его руководителю Джону Брэди за доступ к этому хранилищу в несколько тысяч манускриптов Древней Азии, позволившему завершить этот перевод Йога-сутры. Я также выражаю благодарность докторам наук Джаяшри и Нарасимхану из университетов Майсура и Бангалора, Индия, за то, что они поделились результатами своих исследований по альтернативному прочтению ранних рукописей Йога-сутры, в том числе и на пальмовых листьях. А также доктору философии, досточтимому Брайану Смиту, который преподает эти материалы в Университете Калифорнии, Риверсайд, Университету Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе и Университету Даймонд Маунтейн в Аризоне за тщательную сверку различных вариантов санскритского текста. В заключение я хотел бы выразить безмерную благодарность моим многочисленным учителям из Индии, Тибета и Запада, которые бескорыстно потратили тысячи часов, терпеливо передавая мне эти учения. Один. Йог, танцор, мыслитель, врач. Краткая книга о йоге. Йога-сутра мастера Патанджали. Сутра – это краткое изложение самой сути чего бы то ни было. Это идеи, тесно связанные между собой нитью общей сути. Йога-сутра является книгой-матерью обо всей йоге. Около 2000 назад ее написал мастер Патанджали. Мастер Патанджали был великим йогом. Он знал позы физической йоги и искусство дыхания, йогу тела. А еще он был глубоким мыслителем и практиком медитации, мастером йоги ума. Кроме того, он написал известные трактаты по медицине и санскриту, древнему праязыку, из которого вышли чуть ли не все нынешние языки. И он же считается признанным отцом классического индийского танца. Танцор, целитель, йог, мыслитель, мастер древних слов. Что общего у всего этого? У термина йога, как мы позже увидим, есть множество значений. Одно из них – союз ветров внутри внутреннего тела. С помощью йоги мы объединяем эти ветра, когда думаем и понимаем. Эти ветра запоют внутри нас самые первые слова. Они будут веять свободно, побуждая нас танцевать и спешить на помощь страждущим. Столб первый. Глава о медитации. Два. Начнем с медитации. Йога-сутра состоит из четырех глав, этих четырех столпов, на которые она опирается, как стол на четыре ноги. Первая глава описывает пять ключевых шагов, через которые мы все проходим в своем духовном странствии. Это путешествие всегда начинается с боли. Мы видим смерть, видим, как страдают люди, и мечтаем их спасти. А закончится оно, когда мы, наконец, превратимся в святое существо, действительно обладающее силой спасти их. Дорога, ведущая от начала этого странствия до его конца, состоит из пяти частей. Это пять путей, где каждый ведет к следующему, и каждый отмечен особыми приметами. Вступить на последующий путь с предыдущего можно одним единственным способом. Нужно пребывать в глубокой медитации. Значит, мы должны научиться медитировать. Вот почему эта первая глава о пяти путях так и называется – глава о медитации. 3. Сила смирения. Теперь я перескажу вам, как мы становимся целостными. Еще один смысл йоги в том, чтобы стать цельным. В конечном итоге мы обретаем целостность только когда на деле способны помогать другим с тем, что действительно имеет значение. Например, объяснить им, как они пришли в этот мир, для чего им дана жизнь и должна ли она закончиться полной утратой всего. Вот зачем, говорит мастер Патанджали, я пишу свою краткую книгу. Он хочет, чтобы мы с самого начала знали, что в этой книге содержится нечто сверхважное, что на ее прочтение стоит потратить драгоценные часы нашей жизни. «Здесь я только перескажу», – продолжает мастер, услышанное от моих святых учителей. Он наносит удар своей гордыне, мол, ничего нового не расскажу. И здесь нет ничего, что я придумал сам. Я всего лишь сосуд для мудрости веков, и я просто передам вам эту мудрость, надежную, проверенную и неискаженную. Вначале он обещает написать эту книгу, а когда мастер обещает сделать что-либо, он непременно это сделает, даже ценой собственной жизни. Все великие книги Индии начинаются с этих трех благородных тем. Их мощь, их карма устранит все препятствия в той работе, к которой мы сейчас приступаем. 4. Обрести целостность. Мы становимся цельными, прекратив искажение ума. Возможно, это самые важные слова во всей йога-сутре. Здесь мастер рассказывает о еще одном смысле йоги – научиться останавливать великое заблуждение. Что же такое великое заблуждение? Человеческий ум извращает действительность, то есть представляет окружающие вещи в неправильном, искаженном виде. Мать приводит своего ребенка в кино. На экране какой-то негодяй мучает щенка. Малыш начинает кричать и тянется его остановить. Возможно, он даже сможет подскочить к экрану и попытается по нему стукнуть. Но это не останавливает человека, ведь экран не имеет с ним ничего общего. А вот ребенок руки-то себе поранит в этом процессе. Такого же рода ошибку наш ум делает ежедневно и даже ежеминутно. Необходимо остановить заблуждение, а это и есть йога. Боль реальна, увы, и она действительно заставляет страдать. Однако прекратить страдание можно только если перестать неверно понимать источник его происхождения. Именно этому обучает нас йога-сутра. 5. Видящий. В тот день видящий приходит к пребыванию в своей собственной истинной природе. В противном случае это следует форме искажения. Самая важная дата в нашем духовном путешествии – это тот день, когда мы впервые прекратим великое заблуждение, когда перестанем видеть вещи неправильным образом, когда ребенок осознает, что негодяй на самом деле не на экране кинотеатра. Первый раз это длится недолго, а затем, вопреки самим себе, мы возвращаемся к совершению все той же самой ошибки заблуждающегося ума. И все же за эти считанные минуты мы увидим настоящих себя и поймем, что мы вовсе не такие, какими себя всегда считали. Эти драгоценные минуты самой первой встречи с абсолютной реальностью так и называются – путь видения. Но не потому, что мы видим эти вещи глазами, а потому что видим их умом в очень глубокой медитации. До того дня, когда мы увидим, наша жизнь так и будет следовать за трагической ошибкой, которую совершает ум, искажая действительность неправильным образом. Пока ребенок не увидит вещи такими, как они есть, он так и будет пинать мерзавца на экране, причиняя боль себе и своей матери. 6. Один день в уме. Ум вращается 5 различными способами. Они либо связаны с омрачениями, либо свободны от них. К этим 5 относятся верное восприятие, ошибочное восприятие, воображение, сон и воспоминания. Вообще говоря, ум как только не вертит или оперирует реальностью, в древних книгах Индии перечислены сотни самых разных ментальных функций. Однако здесь мастер предпочитает упомянуть только 5 состояний ума, потому что за 24 часа обычных суток он всегда пребывает в одном из этих 5 состояний. Это значит, что обычно в течение дня мы видим большинство вещей верно. Да, я могу неправильно понимать, как я есть, но не сам факт того, что я есть. И все же иногда мы ошибаемся относительно того, что видим, и разбиваем автомобиль. Люди используют воображение, чтобы планировать или мечтать, и проводят добрую часть каждого дня во сне. Кроме того, мы постоянно предаемся воспоминаниям. Состояние ума подчас портят негативные мысли, которые омрачают нас и делают несчастными. Главная негативная мысль и есть то самое великое заблуждение. Цель йоги не в том, чтобы остановить все мысли. Мы же не хотим вместе с водой выплеснуть ребенка. Нам просто нужно прекратить заблуждение и все несчастья, которые оно приносит. Мы хотим сделать свой ум абсолютно ясным, счастливым и любящим. 7. Правильное видение. К различным видам верного восприятия относятся прямое восприятие, логические умозаключения и авторитетное свидетельство. Большая часть всего, что мы видим верно. Уже в первые несколько минут утреннего пробуждения ото сна мы испытываем сотни правильных восприятий. Солнце светит, где-то здесь лежат мои носки, отменно пахнет завтрак. Верные восприятия сильны. Стоит нам увидеть что-либо с правильным восприятием, как мы можем сказать наверняка, что это существует. Есть три вида верного восприятия. Большинство восприятий являются прямым типом. Я вижу цвет, я слышу звук, нюхаю, пробую на вкус или трогаю что-либо. Слышать мысли в собственном уме – это тоже прямая разновидность верного восприятия. Еще одна разновидность верного восприятия – логическое умозаключение. Скажем, утром я могу и не разглядеть свои носки на полу, если сверху они накрыты брюками. Но если я оставил их там накануне вечером, и ночью ко мне никто не приходил, то я знаю, что носки лежат на своем месте, настолько же точно, как если бы видел их перед собой. Верное восприятие третьего, последнего типа основано на авторитете. Например, из моей спальни не видна кухня, но мать кричит мне, что завтрак на столе. И я точно знаю, что он там, потому что ей я могу доверять. 8. Листок на дороге. Ошибочные восприятия – это неправильные впечатления, погрязшие в ложной видимости. Среди сотен или тысяч актов верного восприятия можно все же что-нибудь упустить из виду полностью. В сумерках осеннего вечера привычной дорогой я еду за рулем, и вдруг какая-то мышка бросается прямо мне под колеса. Я резко жму на педаль, раздается визг тормозов. Потом мне становится ясно, что мышкой была всего лишь ложная видимость мышки, а за нее я принял всего лишь сухой листок, который ветром несло через дорогу. И тут, когда исчезает мышка, которой там и в помине не было, меня накрывает это сиюминутное ощущение пустоты, после чего я продолжаю свой путь, чувствуя себя слегка одураченным. Сейчас абсолютно необходимо понять, что с одной стороны даже верные восприятия в корне не верны. Нет, то, что носки у меня в руках действительно являются носками, это верно. Но с другой стороны, где-то в глубине души я убежден, что носки у меня в руках, потому что я ими владею, потому что я выбрал их в магазине и потому что я их купил. Все вышеперечисленные идеи о моих носках полностью неверны. Таких носков нет, как нет и того живодера в кинофильме про щенка. Все это и есть великое заблуждение, ошибочное восприятие, причина всей боли в мире. 9. Картинки в уме. Воображение – это ментальное впечатление, которое следует за словом и лишено какой-либо реальной основы. Сон – это тот случай, когда ум вращается вообще без какого-либо объекта, помогающего ему расти. Память – это способность не забывать объект, который воспринимался. Планируя ужин, мы мысленно представляем готовую еду, хотя она пока еще не связана ни с каким конкретным блюдом. Вопрос «что у нас на ужин?» подстегивает воображение, и оно рисует эту картину. Большинство восприятий в течение дня запускается тем или иным внешним объектом. Например, то, что мы видим яблоко, создано яблоком, в том смысле, что это видение зависит от яблока, так или иначе связано с ним. Когда мы спим и видим сны или мечтаем, такого внешнего объекта может и не быть, однако ум продолжает вращаться или работать на низких оборотах. Когда мы вспоминаем нечто, то здесь опять-таки нет внешнего объекта, а имеется лишь приблизительная картинка в уме, что-то вроде записки на скорую руку, чтобы напомнить себе о чем-то. Вот так в течение всего дня ум прокладывает себе путь сквозь самые разные внешние объекты и внутренние образы или мысли. И пока мы по-настоящему не поймем, что и как, пока не разберемся, что означает йога на самом деле, до той поры каждое до единого наше восприятие и воображение будут отравлены великим заблуждением. Мы думаем, что видим что-то, потом в нас вспыхивают чувства, сильные чувства, и ребенок разбивает свои кулачки о злодея на экране. 10. На подходе к двери. Прекращение этого требует постоянной практики и отказа от привязанностей. Постоянно практиковать значит прилагать усилия, чтобы оказаться там. Чтобы прекратить великое заблуждение, надо поочередно пройти через все 5 путей. Первого пути достигают за счет отказа от привязанностей, а это требует выработать привычку постоянной практики. В общем смысле, постоянная практика здесь означает готовность упорно трудиться для достижения нашего совершенного предназначения, лежащего далеко за пределами тех ошибок, которые сейчас совершает ум. Проще говоря, нет никакой возможности в полном объеме выполнить тяжелую работу, необходимую для самореализации, если не иметь для этого мощнейшей мотивации. В какой-то момент такая мотивация приходит в жизнь каждого из нас. Чаще всего это несчастье или трагедия личного характера, смерть или расставание с теми, кто был дорог больше всего на свете, или обнаружить у себя рак, впрочем, что угодно, пробуждающее к тому, что действительно имеет значение. Люди страдают, и им надо помочь. Именно в этом наше предназначение – быть именно тем, кто поможет. Мы начинаем с ежедневной внутренней практики. Она будет неизменно включать в себя 3 основных элемента. Всегда соблюдать осторожность, чтобы не вредить другим. Учиться молитве или медитации. И неутомимо исследовать вопрос о том, откуда на самом деле происходят вещи. 11. Сила ежедневной практики. Развивайте свою практику в течение длительного времени. Она должна быть устойчивой, непрерывной, а выполнять ее нужно правильно. Только так заложите прочный фундамент. Чтобы изменить ум, изменить сердце, потребуется приложить неизмеримо больше усилий, чем в любом другом деле или занятии. Это бесконечно сложнее образования, карьеры или воспитания детей. Практика занимает время, и необходимо предоставить ей это время, сколько бы его ни потребовалось. Причем время нужно выделять ежедневно. Духовная практика должна стать привычной частью дневного распорядка, такой же по важности, как еда, работа или сон. Наш ум бесконечно силен. Можно добиться совершенства в чем угодно, если посвятить этому хотя бы час-два практики в день. Однако каждый день. Все знают, что автомобиль можно чинить правильно, а можно неправильно. Если вы беретесь за ремонт автомобиля, но толком не понимаете, что творите, можно наделать кучу дорогостоящих ошибок. Починка сердца и ума не отличается от ремонта автомобиля. Необходимо четко знать, что делаешь. Нужны хорошие, четкие наставления о том, что и как выполнять, полученные от тех, кто сам все это уже проделал. Научиться выполнять действительно эффективную ежедневную практику значит заложить превосходный фундамент для вступления на первый из 5 путей. 12. Привязанность к отвлечению. Отказ от привязанностей состоит в решимости полностью управлять своим влечением к переживаниям, которые видел или о которых только слышал. Предназначение всех и каждого – спасти мир. Да, мы можем это сделать, и мы это сделаем. В глубине души все знают, что хотят этого, что это главная причина нашего прихода в этот мир. На каком-то уровне люди постоянно мечтают об этом. Вот почему чуть ли не во всех романах и кинофильмах, порожденных нашей культурой, некий герой спасает положение. И все потому, что мы сами хотим стать таким героем. У нас есть такая потребность. Итак, мы вступаем на первый из 5 путей – путь накопления. На этом пути нужно собрать столько добродетели, накопить столько силы, чтобы хватило изменить самих себя и свой мир. Мы делаем это, принимая решение, что больше не можем мириться со страданием повсюду вокруг нас. Теперь больше не будет времени на бессмысленные отвлечения жизни. Мы научимся жить проще, концентрироваться на том, что действительно важно. Больше нет времени, чтобы только работать, есть, спать и умереть. Больше нет времени, чтобы тратить его на газеты и телевидение, чтобы слышать, как другие впустую потратили свое время. 13. Привязанность к иллюзии. В своей высшей форме это свобода от привязанности к твердым вещам, обретенная тем, кому открылась истинная природа личности. Во время путешествия в самолете обычно мы фокусируемся на разных мелочах, будь то еда, кинофильм или человек, сидящий рядом. А вот если самолет вдруг начинает падать, обо всех этих пустяках тут же забываешь. Приходят мысли о смерти, о том, что сотворил со своей жизнью, о том, что может произойти после того, как умрешь. Но ведь умереть можно, и это обязательно случится, в любое время, даже сидя в кресле у себя дома. Самолет всегда падает. Это правильно, это хорошо, наслаждаться жизнью. Ею следует наслаждаться. Но следует также находить радость в работе по поиску более глубокого смысла, а не тратить свою жизнь на мелкие отвлечения и привязанности. Самое наихудшее из всех привязанностей – придерживаться идеи, что все вещи и явления вокруг существуют там сами по себе, в том смысле, что они не зависят от того, как мы проживаем свою жизнь. Мы начинаем видеть сквозь ошибочность этой идеи по достижению второго пути, пути подготовки. Здесь мы приходим к осознанию, пусть сперва лишь интеллектуальному, что наша истинная природа, а также природа всего остального в мире, происходит из того, как мы относимся к другим. 14. Ловушки медитации. Замечать, исследовать, восторгаться и пребывать в себе – все еще виды сознательной деятельности, ибо приводят к форме. На пути подготовки начинается серьезная медитация, цель которой – попытаться понять истинную природу вещей. Нашей культуре в новинку искусство медитации, которое включает в себя сотни разновидностей, причем некоторые из них приносят лишь временное избавление. Медитация – дело серьезное. Нам необходимо использовать ее с целью навсегда исправить себя и окружающий мир. Те, кто занимается ею лишь для краткого улучшения самочувствия, похожи на хирурга, который вколол анестезию самому себе, оставив пациента умирать на операционном столе. Есть четыре вида медитации, которые могут после смерти привести нас в бесполезное место под названием сфера форм. Если же практиковать некоторые из тех же самых медитаций бессознательного состояния ума, которое отравлено великим заблуждением, то можно спасти свою жизнь. Разницу в подходе вам объяснит опытный учитель. Последовательно продвигаться сквозь эти четыре вида медитации – это как слушать свою любимую песню. Сначала вы просто замечаете, что звучит песня, затем начинаете вслушиваться в красоту слов и мелодии. Вас накрывает чувство глубокого наслаждения, и, наконец, вы выходите даже за наслаждение, полностью растворившись и потеряв себя в песне. 15. Бомбы, которые не взорвутся. Те, у кого все еще есть несозревшие семена, рост которых, однако, подавлен силой предыдущей практики, относятся к другому типу. Те, кто остается в той же природе, в факторе становления, обретают такое же грубое физическое тело. Миллиарды и миллиарды семян попадают в наш ум, когда мы причиняем вред или, наоборот, приносим пользу окружающим. Когда приходит их время, отдельные семена прорастают в уме примерно со скоростью кадров кинопленки, и тогда мы наблюдаем, как разворачивается поток нашей жизни. Семена, которые еще только собираются прорасти, называют несозревшими. Фактор, побуждающий вредные семена прорастать, это попросту видеть вещи неправильным образом. Когда мы хорошо практикуем, то есть когда мы научились избегать ловушек медитации и использовать медитацию иного типа, тогда мы сможем навсегда удерживать плохие семена от прорастания. Сама смерть есть следствие роста негативных семян. И стареет тело только из-за того, что прорастают плохие семена. В этом заключается тайна живой воды. Период, когда плохие семена совсем уже готовы проклюнуться, называется становлением. Этот процесс запускается пребыванием в нашей старой природе или состоянии, когда мы видим вещи неправильным образом. Именно эти семена в первую очередь наделили нас смертным телом, и мы сможем это изменить, если изменим семена. 16. Пять сил. Другие же должны сперва задействовать веру, усилия, осознанность, медитацию и мудрость. Мы хотим стать людьми, которые следуют иному типу медитации и практики, теми, кто выходит за рамки тела из плоти и крови. Для этого необходимо овладеть пятью силами, которые означают пять различных видов духовных навыков, которые ускоряют нас на пути подготовки. Первая сила – это вера. Это не слепая вера, а скорее сильное притяжение к красотам духовной жизни, которое возникло, стоило вам впервые услышать о них и понять, что мы и сами можем их достичь. И тогда усилие приходит естественным образом. Стоит лишь однажды распробовать вкус шоколадного печенья, как естественным образом возникает желание поднапрячься, чтобы снова его отведать. Духовное усилие является радостью от того, что делаешь добро другим. С одной стороны, осознавать означает присутствовать, быть здесь и сейчас, не заморачиваясь тем, что уже произошло или еще только может случиться. С другой, это значит следить, чтобы все, что мы делаем, говорим или думаем, было чем-то благородным. Высшая форма осознанности состоит в сосредоточении ума на том, откуда на самом деле исходит все происходящее с нами. И тогда медитация – это способность пребывать в глубоких мыслях об этом вопросе, а сам акт постановки вопроса в процессе такой медитации и есть мудрость. 17. Четыре стадии. Цели достигают те, кто действует с интенсивной преданностью и безотлагательностью. Далее различают уровни – меньший, средний и высший. Когда малыш падает в костер, его мать не медлит ни секунды. Люди, живущие обычной жизнью в этом мире, подвергаются куда более серьезной опасности, чем этот малыш. На пути подготовки мы проходим сквозь четыре стадии, которые готовят нас к следующему пути, чрезвычайно важному пути видения. Эти четыре ступени называются тепло, вершина, мастерство и наивысший из всех объектов. На каждой стадии пять духовных навыков развиваются и растут, превращаясь из пяти сил в пять вершин, затем в пять могуществ и, наконец, в пять наивысших объектов. Четыре стадии отражают растущее постижение великого заблуждения, растущее осознание того, откуда на самом деле происходят все вещи и явления. Стадии начинаются с понимания того, что объекты окружающего мира, возможно, происходят из нас самих. Они заканчиваются, когда мы обращаем это понимание вовнутрь, к своему собственному уму. Человек, достигший окончания четвертой стадии, может стоять возле кастрюли с водой на плите, и вдруг он осознает, что смотрит на невозможно совершенное, тонкое изображение кастрюли в своем уме. В конце концов, сами-то глаза не мыслят, они могут только видеть некий серебристый круг перед собой. 18. Мастер. И другой способ просить благословения мастера. Мастер – это экстраординарная личность, не затронутая ментальными омрачениями, поступками, их созреванием и хранением. Долгое время может понадобиться для того, чтобы развить пять сил до уровня кастрюли на плите. Другим способом является просто поиск сверхординарной силы, которая происходит из прямого контакта с мастером, живым человеком, который непосредственно испытал эти вещи сам и может нас обучить. Этому никоим образом нельзя научиться ни с мертвых страниц книги, ни из сети компьютера. Совершенно необходимо найти своего личного мастера. Это само по себе искусство, не торопитесь. Ищите человека, который действительно понимает, откуда происходят вещи. Это понимание делает его спокойным и благородным, ибо только оно может навсегда прекратить такие негативные мысли, как гнев. Нет гнева, нет вреда другим. Нет вреда другим, нет новых плохих семян в уме. Само же понимание означает, что бомбы, ранее заложенные в ум, теперь уже попросту никогда не взорвутся. Ищите же мастера, который понимает. 19. Служение. Здесь заложено превосходнейшим из всех способов семя всезнания. Это еще и такой учитель, от которого учителя прошедших дней никогда не позволяли себе отдалиться ни на один момент времени. Все происходящее вокруг нас является плодами созревания семян в нашем же уме. И люди тоже, в том смысле, что мы сами создаем своего духовного мастера. То, что происходит, когда вы встречаете поистине опытного учителя, а затем и получаете возможность служить ему, просто чудо какое-то. Однако и здесь нет слепой веры. Держите ухо востро, а глаза широко открытыми. Сперва проверьте кандидата в учителя, да как следует. Осознавая человеческие слабости и как мы видим в других то, что также происходит от нас самих, мы отдаемся радости тесного сотрудничества с духовным наставником, служению ему и его священному труду. Нет лучшего способа посеять семя, которое сделает нас самих совершенной просветленной личностью, способной по-настоящему помочь всем существам. Связь между учеником и духовным наставником составляют суть самых приятных и осмысленных отношений, которые только можно испытать в жизни. В конечном итоге эта связь поможет неисчислимому количеству людей. По той же причине она притягивает и труднопреодолимые препятствия, ведь чем сильнее добро, тем более мощные негативные силы оно притягивает. Старайтесь быть как можно ближе к своему мастеру и к по-настоящему хорошим друзьям. Нам передаются их хорошие качества. 20. Высшее из молитв. Взывать к ним – самое первое из молитв. Повторяйте эту молитву и размышляйте над ее смыслом. Так обретете вы способность фокусировать ум внутри и избегать всех препятствий. В этих строках говорится о мантре. Мантра представляет краткую сущность молитвы, которая приводит к исполнению желаний. Мантра работает только при соблюдении двух требований. Мантра должна прийти от по-настоящему святого человека, а тот, кто ее произносит, должен по-настоящему быть добр к окружающим. Существует бесчисленное множество мантр или молитв. Самая высшая молитва – это просто взывать к своему мастеру о помощи. Достаточно даже тихо или про себя звать учителя по имени в течение дня, если наш ум сфокусирован на том, как учитель научит нас помогать другим. Повторение этой молитвы учителя удерживает ум сфокусированным внутри, уменьшая его зацикленность на внешнем мире. Благодаря сверхординарной силе, возникающей из чистоты взаимного уважения и служения между духовным учителем и его учеником, все препятствия в вашей жизни растают без следа. Повторяя имя своего учителя, можно при желании добавить перед ним слово «Ом». Этот священный звук состоит из трех частей, представляющих полностью чистые действия, слова и мысли, которые мы применим, чтобы помочь другим достичь конца пяти путей. 21. Начальные препятствия. Препятствия возникают, когда ум отвлечен, что может быть вызвано болезнью, туманом в голове, сомнениями, беззаботностью и ленью. Мы слишком много всего делаем, слишком о многом думаем. Это все наш собственный выбор, но бывают обстоятельства, которые сильно осложняют движение вперед. Здесь-то и начинается список основных препятствий в духовной жизни. Болезнь – это, несомненно, препятствие, но она же может стать и мощной духовной практикой. Она вдохновляет нас работать над тем, что действительно важно в жизни, а также делает нас более скромными и отзывчивыми к тем, кто столкнулся с трудностями. Туман в голове или притупленность могут появиться, например, от недосыпа или переедания. Западная культура облагородила обжорство, а само это слово отменила, а ведь оно мешает уму работать быстро и ясно. Неправильная медитация также может оставить нас с несколько затуманенной головой. А вот настоящая медитация дает нам яркий, ясный и сильный ум, способный с честью справиться с чем угодно, от кухни и компьютеров до абсолютной реальности. Критическое исследование духовных идей прекрасно. Сомнения в форме отказа от работы над постижением устройства жизни отнюдь. В нашем случае беззаботность означает не находиться в состоянии понимания того, как те или иные действия влияют на других и нас самих. Наркотики и алкоголь – идеальный способ взращивать беззаботность. Лень – это когда попросту не хочется делать то, что мы знаем, пошло бы на пользу каждому. 22. Абсолютные препятствия. А также ошибочными взглядами на мир, которые остались неисправленными, неудачей в достижении особых уровней, либо неумением там упрочиться. От нашего взгляда на мир, то есть мировоззрение, и только от него, в конце концов, зависит, страдаем мы или обретаем настоящее счастье. Крайне важно осознать, что вся цивилизация может многие годы пребывать в плену чудовищно неверного мировоззрения. Тысячелетиями вполне здравомыслящие люди были уверены, что Земля плоская. Отважные и вполне демократически настроенные основатели Соединенных Штатов держали негров в рабстве, искренне считая их животными, не людьми. У современной культуры есть свои крайне ошибочные идеи мироустройства, которые и являются причиной голода, бедности, болезни и войны по всей планете. Если мировоззрение народа заставляет людей страдать, тогда необходимо искать ему лучшую замену. Такой взгляд на мир, который работает. Если же он не работает, то нельзя продолжать слепо следовать тому, чему нас учили еще в детстве, неважно кто, родители или школа, церковь или правительство. Истинная йога – это поиск мировоззрения, которое действительно работает, чтобы принести людям счастье. На нашем пути есть особые уровни, где навсегда устраняются различные духовные препятствия, вроде сомнения. Необходимо узнать, что это за уровни, как их достичь и как там находиться. 23. Внутреннее и внешнее. Ум приходит в ярость, тем самым порождая физическую боль, недовольство, дрожь в руках и во всем теле, сбивчивое дыхание на вдохе и выдохе. Йога – это еще и объединение внутренних и внешних методов достижения полной чистоты. Это объединение держится на связи между двумя телами – материальным внешним и духовным внутренним. Устройство человека чем-то похоже на многослойную луковицу. Наружный слой – это грубое физическое тело. Сразу под ним находится источник его питания – дыхательный слой, ведь именно дыхание – наша наиважнейшая пища. Слой дыхания соединен со следующим, слоем тонкой физической энергии, которая носит название прана или внутренние ветра. Ветра эти текут по всему телу по ветвящейся сети крохотных трубочек или каналов, еще более тонких, чем самый тонкий луч света. На ветрах, текущих по этим каналам, и разъезжают наши мысли, подобно всаднику верхом на коне. Это самый глубокий внутренний слой, загадочная граница, где встречаются ум и тело. Проблемы на одном из слоев луковицы отрицательно сказываются на всех остальных слоях. Сумбурные мысли нарушают ход внутренних ветров, на которых они скачут. Это сбивает дыхание, что вызывает нервозность и дрожь в теле. В конечном счете все это приводит к болезням тела, вроде язвы желудка или сердечно-сосудистых заболеваний, что по новой запускает мрачные мысли. Это похоже на непрерывное движение по нисходящей спирали. Йога, сочетание внешних упражнений и внутренней медитации, обращает это движение вспять. 24. Четыре безмерных мысли. Если хотите устранить эти препятствия, то для этого есть одна единственная ключевая практика. Используйте доброту, сострадание, радость и беспристрастие. Научитесь удерживать чувства в равновесии независимо от того, хорошо вам или плохо, приятно или противно. Ключевая практика для устранения всех препятствий – это четыре безмерных мысли. Их называют безмерными, так как в конечном счете речь идет о том, чтобы за один миг охватить взором и одарить любовью всех бесчисленных существ во всех бесконечных мирах. Безмерная доброта – это желание принести счастье всем живым существам, а также решимость сделать это лично, даже если больше никто в целом мире не захочет мне помочь. Безмерное сострадание – это решимость избавить от страдания каждое живое существо, причем при необходимости, опять-таки, лично. Безмерная радость – это решимость привести всех живых существ к высшей форме счастья. Чашка кофе или какао обрадует почти любого, однако мы не будем до конца счастливы, пока не сможем на самом деле помочь и послужить бесчисленному множеству людей. Безмерное беспристрастие – это решимость таким образом помочь каждому, то есть всем без исключения, а не только своим родным и близким. Беспристрастие начинается с избегания крайности в чувствах. Мы перестаем радоваться, когда хорошо, или грустить, когда плохо. Проще говоря, наши чувства не должны выводить нас из равновесия. Разумеется, мы должны избавиться от любого страдания и достичь всей полноты счастья, и мы должны страстно желать этого. 25. Яркий и ясный. Такая практика делает ум ярким и ясным, как чистая вода. Тот же результат дает выдох с последующей задержкой дыхания. Это также помогает управлять нашей склонностью к постоянному возникновению мыслей о внешних объектах опыта. Ежедневная медитация на четыре безмерных мысли изменяет всю нашу жизнь, придавая ей подлинный и неприходящий смысл. Принимать пищу, зарабатывать и тратить деньги, копить на жилье, которое все равно потеряешь, медленно, но верно сползать в старческую беспомощность и неизбежно умереть – нет, не для этого мы родились на свет. В глубине души все мы очень четко понимаем это. Вот почему ум становится ярким и ясным, когда мы слышим от кого-нибудь, что истинное предназначение жизни помогать и служить людям, причем оказывая им отнюдь не временную помощь, которая была бы по-быстрому исчерпана и исчезла без следа. Все мы предназначены для большего. Физические упражнения йоги с их особой дыхательной техникой предназначены, чтобы раскрыть тонкие внутренние каналы. Но поскольку по этим каналам курсируют мысли, то тех же самых результатов можно добиться, причем куда легче и быстрее, попросту обдумывая эти четыре мысли, самые высшие из всех. Мы редко всерьез задумываемся о том, чего хотят или в чем нуждаются окружающие. А когда все же задумываемся, то обнаруживаем, что выбыли из постоянной изнурительной погони за все большим и все лучшим, будь то одежда, еда, деньги или слава. 26. Свобода от эгоизма. Она сделает сердце беззаботным и сияющим, как звездный свет, а еще освободит ум от желания вещей. Четыре безмерных мысли в конечном счете приводят к безмерной любви. Эта любовь появляется, когда после тщательных размышлений и длительного обучения вы начинаете искренне верить, что любой обычный человек действительно сможет стать тем, кто способен помочь всем бесчисленным живым существам сразу. Пусть сейчас это всего лишь идея, но она растет и набирается сил, чтобы в один прекрасный день вспыхнуть прямым переживанием абсолютной любви. Это чувство в корне отличается от того, что обычно считают любовью. Почти у всех людей внутренние каналы в области сердца спутаны и перекрыты. Физическая йога была создана, чтобы помочь их распутать. В первый же миг абсолютной любви внутренние ветра вырываются на свободу хрустальным светом из сердца. Когда это наконец происходит, то в течение короткого времени можно увидеть лицо каждого живого существа, причем не только на Земле, но и на бесчисленных других планетах. И в ту же минуту вдруг понимаешь, что теперь уже точно проведешь каждый час из оставшихся тебе в этой жизни и во всех последующих, обучаясь заботиться о благе каждого из этих существ. Отныне и навсегда вы свободны от эгоизма и от желания чего-то меньшего, чем эта высшая забота. 27. Глубинные силы. Кроме того, это позволяет сохранять осознанность даже в сновидениях. Это приведет вас в такое же блаженство, как и глубокая медитация. Это дарует власть над мельчайшими частицами и даже галактиками. Мы уже говорили о том, что весь окружающий мир происходит из семян внутри ума. Уже одно только желание прийти на помощь одному единственному человеку коренным образом изменяет эти семена. А желание помочь бесчисленному множеству людей, пусть поначалу всего лишь робкое и неуверенное, обладает силой полностью изменить все семена в нашем уме. Это, в свою очередь, полностью изменит все и везде. Естественно, этот эффект распространяется на все те состояния ума, которые возникают у нас в течение обычного дня и ночи. Сам акт сна становится приключением, ведь в сновидениях теперь сохраняется такая же ясность сознания, как и наяву в повседневной жизни, что позволяет использовать ночные часы для исследования и совершенствования ума и сердца. Медитация действительно может доставить нам своего рода блаженство, но того же самого блаженства можно достичь с гораздо меньшим усилием, просто хлопоча на кухне и размышляя о четырех безмерных мыслях. По мере того, как семена в уме преображаются, вам вдруг начинает удаваться все, за что бы вы ни взялись. Будь то скрупулезные задачи или монументальные проекты. Этот процесс идет своим чередом, и вот уже вы обретаете могущество фактически вмешиваться и вносить изменения, происходящие повсюду, от субатомного уровня до галактического, лишь бы это кому-то помогло. 28. Путь алмаза. Те экстраординарные люди, что разрушают способ, которым ум искажает вещи вокруг, используют медитацию баланса, зафиксированную и ясно видящую свой объект. И объект подобен кристаллу, с тем, кто его держит, того, что держит, а также самого удержания. Самый важный момент в жизни – это первый контакт с абсолютной реальностью на третьем пути – пути видения. Он изменяет нас навсегда и вплотную приближает к высшей цели. На этот путь можно попасть только в состоянии медитации с полностью ясным и сосредоточенным умом, сбалансированным, свободным от двух крайностей, то есть притупленности и перевозбуждения. В первый краткий период пребывания в абсолютной реальности невозможно воспринимать ничего меньше, чем абсолютное, И какое-то время, как влитая в воду вода, вы не осознаете ни самого себя, ни даже тот факт, что вы вообще что-то видите, ибо все это не является абсолютным, тем, на чем сфокусирован ваш ум. Абсолютная реальность подобна кристаллу, особенно алмазному, и вы это осознаете. Казалось бы, ничто не может быть абсолютным, самым высоким или самым горячим, ведь всегда можно добавить сантиметр или повысить градус. Однако алмазу это почти удается, так как во всей Вселенной ничто не может его поцарапать. Прозрачная, как алмаз, абсолютная реальность окружает нас повсюду, хоть мы и не можем ее видеть. На самом деле все и везде обладает собственной абсолютной реальностью, точно так же, как каждый осколок алмаза обладает простой и совершенной чистотой. 29. Помните увиденное. Когда постигаешь это с помощью картинок, смешивая слово и объект, тогда это вид сбалансированной медитации, использующий понятия. Оставайтесь в этой чистой мысли и никогда ее не забывайте. Вот единственное самое важное – вещи пустые от того, чтобы быть тем, чем они являются сами по себе. Это ясный свет за пределами любой концептуальной мысли. Ненадолго повстречавшись с абсолютной реальностью, мы снова возвращаемся в свое нормальное состояние великого заблуждения, к ошибочному видению. Однако теперь нам известно, что именно мы делаем не так. Мы больше не верим в то, как мы видим все, и поэтому возникает чувство нескончаемой иллюзии. На этой второй ступени пути видения нужно постараться запомнить увиденное, то, что все вещи пусты. Это первый раз, когда мастер упоминает пустоту. Пустота – это не вакуум, не чернота небытия, где ничего не существует. Пустота не означает, что ни добрые, ни плохие дела не имеют никакого значения. Она про то, что в том, что мы принимаем за существующее, не больше реальности, чем в том негодяе на киноэкране. То есть, если вы попытаетесь найти хотя бы что-нибудь, что не произошло из семян в вашем уме, то вернетесь с пустыми руками. Это простое отсутствие, подобное бесцветному свету. Наш ум, пребывающий в великом заблуждении, ошибочно принимает слова, то есть идеальные маленькие ментальные картинки, созданные семенами, за реальные объекты. Само по себе это и есть концептуальное мышление, но это вовсе не значит, что мы хотим вообще перестать думать. 30. Цель все ближе. Различие между тем, что связано с исследованием, и тем, что не связано с исследованием, кроме того, имеет отношение еще и к относительной тонкости объекта. Объект, что является тонким по отношению к абсолюту, это тот, в котором нет признаков, и это по-прежнему называется глубокой медитацией, когда у нас еще есть семена. Итак, теперь вам известно, что абсолютная реальность и пустота, и ясный свет, и то самое чувство простого отсутствия, например, когда обнаруживаешь, что на киноэкране нет настоящего злодея, все это одно и то же. На следующий день после того, как увидите это напрямую, вы вступите на четвертый путь – путь привыкания. Он называется так, потому что мы действительно привыкаем к тому, что увидели, используя этот неописуемый опыт, чтобы полностью и окончательно устранить негативные семена из нашего ума, навсегда. На этом этапе у нас все еще есть эти семена даже во время медитации, но мы уже больше не попадаемся в такие медитативные ловушки, как простое перемещение между тонкими приятными переживаниями, то есть переключение ментальной коробки передач все ниже и ниже, чтобы уже даже не исследовать ноты музыки, но без какого-либо содержания медитации, которая могла бы избавить нас от великого заблуждения. Содержание нашей медитации – это объект, на котором мы сосредотачиваем наш мощный инструмент. Он должен быть самым значимым и тонким объектом из всех, а именно тем фактом, что тот человек на экране попросту не человек. И тогда все признаки, присущие человеку, такие как настоящие руки, ноги и все остальное, исчезают, стоит только прикоснуться к экрану. 31. За пределами любого страха. Когда обретаете бесстрашие выхода за пределы всякого исследования, то достигаете внутреннего блаженства. И тут мудрость становится бескрайней и пробужденной. Вы познаете совершенно иной объект, чем с помощью мудрости слушания и рассуждения, ибо то, что вы видите, далеко за пределами. Продвигаясь по пути привыкания, мы навсегда устраняем в себе все негативные мысли, гнев, зависть или невежественную страсть к вещам. Последняя негативная мысль, которую мы побеждаем, это еще более тонкая форма исследования или видения вещей неправильным образом. Как только покончено со всем негативным, мы преодолеваем последние шаги к полной чистоте. Этот период посвящен обретению способности видеть все во Вселенной, будь то прошлое, настоящее или будущее, одновременно. Весьма полезный прием для помощи окружающим. Обретенная мудрость, не только обширная, но еще и пробужденная, даже очень продвинутые и практикующие во время глубокой медитации могут видеть только абсолютную реальность и не способны в это же самое время воспринимать вещи из обычной реальности. А вот когда достигаешь полной чистоты, то испытываешь блаженство видения всего в обеих реальностях сразу, причем не только глазами, но и ушами, пальцами и другими органами чувств. Такое и представить-то сложно. Это пятый путь и конечная цель, путь без обучения. Мы вышли за пределы страха и не боимся объявить об этом всему миру. Мы достигли своей цели, внимательно пройдя процесс обучения с учителем и глубоко обдумывая сказанное им. Теперь мы переживаем это напрямую. 32. Конец семян. Созданное так ментальное семя отсекает все остальные семена. Когда же ментальные семена остановлены таким способом, то и все остановлено. Вот почему это известно как глубокая медитация, где больше нет семян. Итак, мы посадили новые семена, которые отсекают все старые негативные семена, как те, что привели к великому заблуждению, так и те, которые ограничивают понимание всех вещей. Одна многочисленная группа новых семян создает вокруг нас райские земли, где мы поселяемся навсегда со всем тем, что хотели бы иметь, и всеми теми, с кем всегда хотели быть вместе. Мы восходим на эти небеса, когда накапливаем в этой жизни огромное количество добродетели внутри себя. Мы попадаем туда, где бы в тот момент ни находились, ниоткуда не уходя и никуда не приходя. Другая многочисленная группа семян действует самопроизвольно, без какой-либо сознательной мысли с нашей стороны. Чтобы отправить нас на помощь к миллиардам страдающих существ, мы появляемся перед ними, так и в том виде, который им нужен, как верный пес, как духовный наставник, как возлюбленная, как враг, если вдруг кто-то желает подвергнуть испытанию свою добродетель. Мы совершаем все это ничуть и никуда не отклоняясь от невозмутимо спокойного и чистого состояния бытия. Мы есть совершенное знание, которое одним только существованием сажает семена своего вечного воспроизведения.